Дом в тысячу этажей. Глава первая. Все начинается со сна. Человек на лестнице, багровый ковер. Кто я? Сон был жуткий. Пол и череп. Внутри кромешная тьма, лишь посередине желтый огонек. Под ним играют в карты, но от лютого холода карты покрылись изморозью, и мастей различить невозможно. А дальше широкая, как бы висящая в воздухе площадка. На ней ровными рядами, тесно прижавшись друг к другу, лежат люди. Все на левом боку, согревая один от другого замерзшие колени и стынущие бедра. Стоит шевельнуться одному – и тотчас вся цепочка приходит в движение. Ее плотно пригнанные зигзаги звенья, как по команде, разъединяются, и вереница тел разом переворачивается на другой бок. И снова люди жмутся друг к другу, колено к колену, бедро к бедру, но им уже не согреться. Мало-помалу они стынут, будто нанизанные на длинную иглу ледяную стужу. И вдруг чья-то исполинская рука хватает заледенелый череп вместе со всеми этими адскими видениями и швыряет его в огонь. Череп лопается. Жуткая, невыносимая боль и пробуждение. Человек очнулся от тяжкого сна. Взгляд его скользнул по наклонной плоскости потолка. Первая мысль была «Где я?» Лестница. Нижняя ступенька, с которой сбегает багровая дорожка ковра, служила ему во время сна подушкой. Вместо перил вдоль стены был натянут красный канат, а с противоположного края поднимался уходящий ввысь ряд конических мраморных столбиков. «Где я?» — человек вскочил. «Куда идти? Вверх или вниз?» «Вверх». Он спешит, прыгая сразу через 3-4 ступеньки. Пустая лестничная площадка между этажами, без окон, без дверей. И снова лестница, покрытая багровым ковром. Затем опять этаж, слепой, глухой, с белой лампочкой под потолком. Багровый ковер вверх. Бесконечной змеей ползет с правой стороны красный канат, а слева все убегают ввысь мраморные конусы. Когда же это кончится? Где тут двери? Человек бежит вверх. Мысли у него путаются. Багровый ручей ковра, точно поток лавы, впивается в мозг. Внезапно он останавливается. А может, было бы лучше бежать вниз? Назад? Нет, поздно, я уже слишком высоко. Вверх. Еще этаж, еще. Больше не могу. Еще один, последний. Безнадежно. Снова этаж с глумливо высунутым багровым языком ковра. Сердце сдает, ноги подкашиваются. Выше уже не могу. Не могу. Куда я попал? Кто? Я? Кто это я? Кто я? Дикая мысль. Человек попытался сосредоточиться. Кто я? Но память молчит, мыслей нет. Как меня зовут? Как я выгляжу? Откуда пришел? Господи, ведь должно же у меня быть какое-то имя. Но какое? Какое? О, как болят виски, когда я пытаюсь себя этими вопросами. Только бы вспомнить, все сразу прояснится, и эта лестница сама собой исчезнет. Что же случилось? Все новые и новые этажи громоздятся один на другим. Этажи слепые и глухие, и у каждого свое солнце на потолке. Электрическое солнце под матовым стеклом.